Глава 8. Эзра. Смотрю в зеркало заднего вида, как из-за угла трусцой выбегает Льюис, сверяясь с телефоном. Я отправил ему в WhatsApp свое точное местонахождение. На несколько секунд включаю поворотник, чтобы он быстрее заметил машину. Хотя я дико злюсь и по-прежнему не могу избавиться от металлического привкуса адреналина на языке, все равно не удерживаюсь от смеха. Представьте картину. Человек в ботинках из полированной кожи, брюках чинос и аккуратно заправленной в них рубашки бежит, словно должен выиграть марафон. «Спасибо, что так выкладываешься ради меня», — одобрительно говорю я, когда он рывком открывает пассажирскую дверь и, задыхаясь, вваливается в салон машины. Мы находимся всего через две улицы от кафе «Рейзерс» и фотографов, и я не завожу мотор, а жду, что Льюис сообщит по поводу инцидента. Конечно, ему нужно время, чтобы отдышаться. «Я рад, что ты, как всегда, находишь повод для шуток, Авзел!» Это первое, что он произносит. А потом сдвигает брови, озирается в недоумении и бросает взгляд на заднее сиденье. «Где она?» «Кто?» «Я сейчас не в настроении. Оставим всякие, я не знаю, мне какое дело, куда она делась?» «Не захотела со мной ехать». Я кладу ладони на руль и начинаю барабанить пальцами по черной коже. «И ты запросто позволил ей уйти? Не мог же я насильно тащить девушку в машину?» Льюис вытирает лоб и массирует переносицу, глядя через стекло, как рядом паркуется другой автомобиль. «Сперва хорошая новость», — начинает он, игнорируя стон разочарования, который я издаю, вцепляясь в руль еще крепче. «Если есть хорошая новость, значит, за ней последует и плохая. А это, вероятнее всего, означает, что я должен отдать кучу денег, чтобы замять дело с фото, сделанными папарацци. Если такой номер вообще пройдет. Фото уже существует. И не важно, что я предприму. Фарш назад не провернешь». Однако Льюис докладывает. «Папарацци охотились не за тобой». «Ничего не понимаю». Он на полном серьезе объявил, что имела место случайность, что я согласился на встречу, организованную статусом, то есть они знали, где меня искать, а потом в определенное время, в определенном месте возникли папарацци, так я и поверил. «У фотографов нет ни единого снимка. Вы слишком быстро сделали ноги». «Старик», — жалобно говорю я, — «что ж ты сразу не сказал?» «Инфаркт мне не грозит. Можно вдохнуть. Наконец, можно вдохнуть полной грудью». Льюис протягивает мне телефон. «Не торопись, Эзра. Ты еще не знаешь плохую новость». Я уже набрал в грудь воздуха, однако, увидев логотип «Санди Сан», ощущаю, как горло снова сжимается. Это настоящие стервятники в мире журналистики. Причем самые безжалостные. Но фото, которое я вижу на экране, не мое. «Ба, да это же Эмми!» Непокорная грива светлых волос развивается на ветру, разбитая на пиксели и застрявшая в восстановленном мгновении. И улыбка настоящая, так что видны все зубы, в отличие от вымученной, которую Эмми презентовала мне в «Рейзерс». На заднем плане волнистая рябь, а на переднем... На переднем торчат соски Эмми, поскольку на ней тесные бикини, единственное, что вышло на фото четким, так как все остальное, что попало в кадр, отфильтровано, словно снимок намеренно обработали, и в фокусе оказалось лишь полуобнаженное тело девушки. Не читая текст, я недоверчиво спрашиваю Льюиса. «Они явились в кафе из-за нее?» Льюис кивает. «Только вряд ли она об этом знала. Статью выложили на сайт всего за 5 минут до вашей встречи. А почему пресса заинтересовалась Эмми?» «Ничего такого в ее истории нет. Она не какая-нибудь селебрити, пойманная на любовной интрижке или на употреблении наркоты. Выбрали обычную девушку, живущую по соседству, и навешали на нее всех собак. Ты прочел, что написали эти мудаки?» Я прокручиваю на экране статью до конца. «Вот дерьмо! Куда она ушла?» «На пляж, я так думаю. Вообще понятия не имею. Я был слишком занят, спасал свою задницу. Я не упоминаю, что насчет пляжа практически уверен. Потому что случайно увидел Эми в зеркало заднего вида и еще удивился, зачем она целенаправленно устремилась в сторону берега. «У тебя есть ее номер?» «Нет, только имейл. Однако я отказываюсь от задания. Скажи этому Ричарду, мы все отменяем». «Нет!» Льюис ударяет ладонью по приборной панели, и я от изумления лишаюсь дара речи. «Для статуса соглашение убыточно. Мурал служил перманентной рекламой, в то время как твои иллюстрации поспособствуют продвижению одного выпуска. Ты должен радоваться, что они вообще согласились тебя нанять, а ты, черт побери, опять выеживаешься. Пусть пришлют кого-нибудь другого, у кого не висят на хвосте папарацци. Почему я должен рисковать свободой?» «Несколько мелодраматично, Эзра, ты не находишь?» — говорит Льюис и открывает дверцу. «Ты куда?» «Делать то, что должен». Я хочу спросить, что это значит конкретно, но он уже хлопнул дверью и заковылял по пляжу, увязая в песке. Впрочем, тот факт, что папарацци не сделали ни одного моего снимка, все же улучшил настроение и прогнал острое желание как можно скорее залечь на дно. Пусть Льюис сам ищет девушку, если приперла. Возможно, он решил поступить по-рыцарски, предупредить ее о статье и сказать, чтобы лучше шла домой. Флаг ему в руки. Хотя, надо признать, это точно не входит в его служебные обязанности. Беру телефон и еще раз просматриваю сайт Сандисан. Протест блондинки. Тьфу! И кто только выдумывает подобную хрень. Из текста непонятно, что произошло и о чем идет речь. Начинаю гуглить сам и нахожу видео. Эми в наручниках выводят из мэрии. Там тоже не упоминают подоплеку инцидента. Не может ведь Льюис всерьез требовать, чтобы я работал в паре с некой эксцентричной особой над проектом, от которого в определенном смысле зависит мое будущее. В нашу первую встречу в мужском туалете Эми на меня накричала, а во второй раз привела на хвосте папарацци. И не знаю, так уж ли я буду неправ, если постараюсь отвертеться от очередного рандеву. Нужно непременно сообщить это Льюису. Я вытаскиваю ключ зажигания и тоже покидаю машину. Льюис, высоко закатав штанины, тем временем бегает по пляжу с ботинками в руках. Вот он хлопает по плечу какую-то блондинку. Та в испуге оборачивается. Льюис с извинениями отходит в сторону. Даже мне издалека видно, что это не Эми. Однако цирковое представление, которое он тут устроил, весьма занимательно. Я не спешу его прерывать и топаю к бару под бамбуковой крышей, где усаживаюсь на высокий стул, заказываю колу и безучастно наблюдаю за ходом миссии. Точно так же Льюис совсем недавно наблюдал за мной в кафе. Теперь мы поменялись ролями. Этот участок пляжа переполнен даже в первой половине дня по будням, и найти Эми среди скопления жаждущих искупаться туристов и любителей обгореть на солнце весьма проблематично. Словно потерявший маму большой ребенок, Льюис мечется в толпе у волейбольной площадки от одной блондинки к другой. В какой-то момент мне становится скучно, и я перевожу взгляд на море. Сегодня мало кто решился окунуться. Группа детей с совочками играет на мелководье. Вот пловец в резиновой шапочке пробирается через пляж, за ним второй. Вероятно, у ребят тренировка накануне соревнований, поскольку морские течения в это время года не способствуют комфортному плаванию. Вдали от берега покачивается еще какая-то темная точка. Буй. Прикрываю ладонью глаза от солнца и, наконец, убеждаюсь. У внешнего края бухты, очень далеко от берега, определенно кто-то плывет. Меня охватывает беспокойство. Но кем бы ни был пловец, он энергично преодолевает волны и течения. На всякий случай озираюсь в поисках спасателей. Вдруг придется поднять тревогу. Впрочем, не похоже, чтобы пловцу требовалась помощь. Взмахи рук быстрые и размеренные. Стоп. Это вроде бы женщина. Руки довольно тонкие. Действительно женщина. Я снова прищуриваюсь. Однако солнце стоит высоко. Весь участок бухты блестит, и глазам больно. «Извините!» Меня мимоходом задел тип в футболке с надписью «Я люблю Новембер Бэй». Он держит в руках связку веревочек, на которых покачиваются воздушные шары, загораживающие ему вид. «Ничего страшного», — бормочу я и снова обращаю взгляд к морю. Женщина уже почти добралась до берега. И тут я едва не выплевываю очередной глоток колы обратно в стаканчик, потому что из воды выходит Эмми в черном купальнике, который вместе с миллионом облепивших тело капель кажется нарисованным. Я ставлю стакан на барную стойку и, пожалуй, рисковато. Кубики льда лязгают о стекло. Можно прямо сейчас звонить Льюису, сказать, что он бежит не в том направлении. И все же, по какой-то причине, мне хочется еще немного понаблюдать за Эмми. Как она отжимает волосы, подставляет лицо солнцу, зажмуривает глаза и притом постоянно улыбается. Улыбка искренняя. Никакого высокомерия, никакой приторности. Наверняка еще не прочла статью из «Санди Сан». Эмми падает на песок, и он мгновенно облепляет все ее тело. Я чувствую облегчение, когда она опирается на локти, запрокидывает голову и снова прикрывает глаза. Потому что не хочу стать свидетелем, как девушка хватается за телефон, чтобы прочесть, что о ней говорят люди. Аманда Валанда. Эмми, уймись, бешеная Эмми. Покачивая головой, я достаю 5-долларовую купюру из зажима на обратной стороне чехла для телефона, кладу на стойку и одним глотком приканчиваю колу. Пора сказать Льюису, что Эмми наверняка уже далеко отсюда, и нам лучше уехать. И вдруг краем глаза я вижу, как что-то промелькнуло в воздухе.